Качество чтения без подготовки зависит от многого, от самочувствия или от того, например, удачный поставлен свет. Но в конце концов с годами всякого рода неудобства уходят на задний план. У тебя остается твое дело, и ты стараешься с честью выходить из любых положений. Это было, я считаю, разумно — привлечь к начитыванию книг для слепых профессиональных дикторов радио. Мы были подготовлены к такой работе. Нас приучали читать большие тексты без перерыва, без подготовки. Мы постоянно тренировали свой голос. У нас были прекрасные учителя по голосу, по дикции, по технике речи. Это художественный руководитель нашей группы Владимир Всеволодович Всеволодов, заслуженный артист республики, актер театра Ленинского комсомола. Занятия по художественному слову вел Сергей Васильевич Шервинский, старый московский интеллигент, поэт и переводчик. Вы, насколько мне известно, окончили актерский факультет Института театрального искусства и наверняка свою жизнь связывали с театром. Почему вы оказались на радио? Я вырос в театре, где служил мой отец. Сначала он назывался театром революции, потом театром драмы, а с 1954 года это театр имени Маяковского. С детства отец брал меня на репетиции, я бывал с ним в гастрольных поездках. Война застала меня на гастролях в Пятигорске, мне было всего 4 года, но я помню, с каким трудом мы всей семьей выбирались оттуда в Москву. А когда приехали, отец на следующий день добровольно записался в ополчение. 4 года мы ждали его возвращения, и счастье нам улыбнулось. Некоторые спектакли я смотрел, пожалуй, до 100 раз. Например, «Леди и джентльмены», «Собака на сене», где играли Бабанова, Лукьянов, Толмазов. Я был влюблен в эти спектакли, знал их наизусть, но все равно приходил почти на каждое представление и смотрел. И это было не зря. Что-то откладывалось в подсознании, и это потом способствовало, как говорится, повышению уровня моего мастерства. Когда пришло время определяться, я, не раздумывая, подал документы в театральный вуз. Конкурс был огромный, но я, слава богу, прошел его. Институт я закончил удачно, и меня пригласили в хороший провинциальный театр. Но весной 1959 года у меня обнаружился процесс в легких, правда, он только начинался. Отец сказал, надо лечиться, и уезжать тебе из Москвы нельзя. Я было заупрямился, где же мне здесь работать? Да хотя бы на радио, — сказал отец. Там объявили очередной набор дикторов. В радио, как и в театр, я был влюблен с детства. Дома у нас висела черная тарелка репродуктора, из нее звучали знакомые по театру голоса. Многие актеры театра имени Маяковского участвовали в радиоспектаклях, читали различные тексты. Ханов, например, Лукьянов. Я знал, что работа на радио — дело стоящее, но пошел, скрипя сердце. Я выдержал 3 тура конкурса. Претендентов было много, но из их числа отобрали лишь 5 человек. Наш педагог по технике речи Язвицкая, послушав меня, сказала, «У тебя, Женя, не в порядке с шипящими, и я каждый день по несколько часов читал вслух, настойчиво добивался, чтобы ни один звук у меня не выпирал и не пропадал».